снова я выйду из дома дорогой знакомой, пойду в никуда. Фоном звонки телефона, наверное, скоро сойду с ума. Серое небо над головой моей, стаи свинцовых туч. Я живу в надежде одной, но где ты, мой солнечный луч? Зажгись звездой, зажгись звездой. Прощальным приветом рассыпало светом осколки тепла. Где-то писали в газетах, есть вечное лето, мне бы туда. Я живу в надежде.